штатском я чувствовал себя как на маскараде. Я очень долго носил военную форму, и мне теперь не хватало ощущения подтянутости в одежде. Брюки точно болтались. Я взял в Милане билет до Стрезы. Я купил себе новую шляпу. Шляпу Сима я не мог надеть, но костюм был очень хороший. От него пахло табаком, и когда я сидел в купе и смотрел в окно, у меня было такое чувство, что моя новая шляпа очень новая, а костюм очень старый. Настроение у меня было тоскливое, как мокрый ломбардский ландшафт за окном. В купе сидели какие-то летчики, которые оценили меня не слишком высоко. Они избегали смотреть на меня и подчеркивали свое презрение к штатскому моего возраста. Я не чувствовал себя оскорбленным. В прежние времена я бы оскорбил их и затеял драку. Они сошли в Галартии, и я был рад, что остался один. У меня была газета, но я не читал ее, потому что не хотел читать о войне. Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир. Я чувствовал себя отчаянно одиноким и был рад, когда поезд прибыл в Стрезу. На вокзале я ожидал увидеть комиссионеров из отелей, но ни одного не было. Сезон уже давно окончился, и поезд никто не встречал. Я вышел из вагона со своим чемоданом. Это был чемодан Сима, очень легкий, потому что в нем не было ничего, кроме двух сорочек, и постоял на перроне под дождем, пока поезд не тронулся. Я спросил у одного из вокзальных служащих, не знает ли он, какие отели еще открыты. Гранд-отель был открыт, и Дезиль-Бараме, и несколько маленьких отелей, которые не закрывались круглый год. Я пошел под дождем к Дезиль-Бараме с чемоданом в руке. Я увидел проезжавший по улице экипаж и сделал знак кучеру. Мы подкатили к подъезду большого отеля, и портье вышел навстречу с зонтиком и был очень вежлив. Я выбрал хороший номер. Он был большой и светлый, с видом на озеро. Над озером низко нависли тучи, но я знал, что при солнечном свете оно очень красиво. Я сказал, что ожидаю свою жену. В номере стояла большая двуспальная кровать. «Летто матримониале» — супружеское ложе с атласным одеялом. Это был очень шикарный отель. Я прошел по длинному коридору и потом по широкой лестнице спустился в бар. Бармен был мой старый знакомый, и я сел на высокий табурет и взял соленый миндаль и жареный картофель. Мартини был холодный и чистый на вкус. «Что вы здесь делаете в штатском?» — спросил бармен, смешивая мне второй мартини. «Я в отпуске. Получил отпуск для поправки здоровья. Здесь сейчас пусто. Не знаю, почему не закрывают отель. Как ваша рыбная ловля? Я поймал несколько великолепных форелей. В это время года часто попадаются великолепные форели. Вы получили табак, который я вам посылал?» «Да». «А вы не получили мои открытки?» Я засмеялся. Мне не удалось достать ему этот табак. Речь шла об американском трубочном табаке, но мои родные перестали посылать его. Или его где-нибудь задерживали. Во всяком случае, я его больше не получал. «Я вам достану где-нибудь», — сказал я. «Скажите, вы не встречали в городе двух молодых англичанок? Они приехали позавчера. У нас в отеле таких нет. Они сестры из военного госпиталя. Двух сестер милосердия я видел. Погодите минуту, я узнаю, где они остановились. Одна из них моя жена, я приехал сюда, чтобы встретиться с ней. А другая моя жена. Я не шучу. Простите за глупую шутку», — сказал он. «Я не понял». Он вышел и довольно долго не возвращался. Я ел маслины, соленый миндаль и жареный картофель, и в зеркале позади стойки видел себя в штатском. Наконец бармен вернулся. «Они в маленьком отеле возле вокзала», — сказал он. «А что, сэндвичи у вас есть?» «Я сейчас позвоню. Тут, видите ли, ничего нет, потому что нет народу. У вас совсем пусто?» «Ну, кое-кто есть, конечно». Принесли сэндвичи, и я съел три штуки и выпил еще мартини. Никогда я не пил ничего холоднее и чище. Вкус мартини вернул мне самочувствие цивилизованного человека. Я слишком долго питался красным вином, хлебом, сыром, скверным кофе и граппой. Я сидел на высоком табурете в приятном окружении красного дерева, бронзы и зеркал и ни о чем не думал. Бармен задал мне какой-то вопрос. «Не надо говорить о войне», — сказал я. Война была где-то очень далеко. Может быть, никакой войны не было. Здесь не было войны. Я вдруг понял, что для меня она кончилась. Но у меня не было чувства, что она действительно кончилась. У меня было такое чувство, как у школьника, который сбежал с уроков и думает о том, что сейчас происходит в школе.